Эмма. Двумя неделями ранее. Я роюсь в ящике с инструментами в поисках подходящего орудия. Решаюсь на молоток и стамеску. Кладу их в сумку. На улице 0 градусов, так что я надеваю толстую куртку и зимние сапоги. Выхожу из дома и иду ловить такси. Мне холодно. Несмотря на куртку, шапку и варежки, прохожие с собаками сгибаются от сильного ветра, машин на улицах почти нет. Наверное, надо было заказать такси, но я не хочу наследить. Нельзя, чтобы мои данные сохранились в службе заказа. Через 10 минут показывается свободное такси, я усиленно машу с тротуара. Стекло все заиндевело. Называю адрес в паре кварталов от Еспера. Нужно соблюдать осторожность. Шофера зовут Йорги, и он из тех, кто любит поболтать. Я односложно отвечаю на вопросы, в надежде, что он поймет намек. К счастью, он понимает. Мы едем в тишине. Слышно только шум мотора и классическую музыку по радио. Как ему это удается? Жить двойной жизнью несколько месяцев, лет. Как Еспер мог одновременно встречаться с двумя женщинами? Это для него такая игра или вид спорта? Ему нравится обманывать окружающих? Меня ему определенно удалось провести. Или он действительно желал мне зла? Вопросов у меня все больше и больше, но ни одного ответа. Да и кто сказал, что женщин было только две? Может, помимо меня он одурачил еще много девушек? Я прижимаю щекой к холодному окну и закрываю глаза. Пытаюсь представить других любовниц Еспера по всему Стокгольму. Но не могу. Мне не хочется в это верить. Да и откуда у него столько свободного времени? Такси тормозит перед красным деревянным домиком. Я достаю кошелек и расплачиваюсь наличными. Йорги исчезает в ночи. Снова становится тихо. Где-то вдалеке лает собака. Я иду по узкой улице. Через пару метров я попадаю в лужу. Тонкий лед трескается с характерным звуком. По обе стороны улицы старинные особняки. В окнах горит свет. Я думаю о том, что в каждом доме живет какая-нибудь семья. И у каждой семьи есть своя история. Наверное, эти семьи должны быть счастливы, потому что живут в таких больших, красивых домах. Но, впрочем, я не могу этого знать. Да и деньги, и власть — не гарантия счастья. Задумавшись, я чуть не пропустила нужный мне поворот. На этой улице дома поновее, наверное, построены в 50-х и позже. Тротуар завален опавшей листвой, подмерзшей и скользкой. Справа над домами парит полная луна, круглая и золотистая, как спелый фрукт. Я сразу вижу дом. Обугленные палки торчат из снега на месте сгоревшего гаража. А в воздухе еще витает запах гари. Бело-синяя полицейская лента вокруг пожарища напоминает подарочную ленту на огромном свертке. Она колышется на ветру. Сердце ёкает в груди. Мне удалось насолить Есперу. Задеть его гордость хотя бы немножко. «Ты сам виноват», — думаю я. «Ты первый начал». Я вижу слабый свет через стекло входной двери, но в окнах темно. После секундной заминки открываю калитку и иду ко входу. Увядшие подмерзшие цветы вдоль дорожки, посыпанные гравием, и лужайка с можжевельниками и соснами. Вот как выглядит сад Еспера. Довольно унылое зрелище. Видимо, садоводчество не входит в список его увлечений. Но что я знаю о его увлечениях? Что я вообще о нем знаю? Я кладу руку на кнопку звонка. Ощущение такое, что если я сейчас нажму на нее, то назад пути уже не будет. И я отметаю эту нелепую мысль. Еспер первым начал. То, что я сейчас здесь, это только одно звено из цепочки событий, начало которой дал Еспер. Но, может, именно этого он и ждет? От такой мысли мне не по себе. И чтобы не думать о том, что может случиться, если это так, я спешу нажать на звонок. Изнутри дома раздается громкое звяканье. Сердце замирает в груди. Дыхание перехватывает. Не знаю, что я сделаю, если он вдруг откроет дверь, и мы окажемся лицом к лицу. Может, мне стоило лучше подготовиться, написать сценарий нашей встречи, реплики, Боюсь, я забуду, что хотела сказать. Я стою на крыльце с пальцем на кнопке звонка и смотрю, как изо рта вырываются облачка пара. Никто не спешит открывать дверь. Я нажимаю еще раз. Снова раздается звонок. Его звякающий резкий звук буравит тишину. Я оглядываюсь. Вижу напротив дом и чуть подальше еще дома. В окнах горит свет, из трубы идет дым, но людей не видно. Машин тоже. Спустя пару минут я спускаюсь с крыльца и огибаю дом. Два окна подвального помещения удобно посажены. Я нагибаюсь и заглядываю внутрь. В помещении темно, но слабый свет просачивается через открытую дверь в глубине подвала. Глаза привыкают к темноте, и я могу различить стиральную машину. Я заглядываю в остальные окна. Судя по всему, в доме пусто. Я взвешиваю риски. Есть риск, что дом на сигнализации. Но я ведь услышу сигнал. И к тому же наклеек с информацией о сигнализации я не заметила. Вернувшись к окнам в подвал, я оглядываюсь по сторонам и констатирую, что с улицы меня не видно. С одной стороны меня закрывает дом, а с другой — холм с соснами. Между ветвей выглядывает полная луна. Ее света достаточно, чтобы можно было двигаться свободно. Я снова заглядываю в подвал. Стиральная машина стоит прямо под окном. Очень удобно. Я достаю молоток и стамеску и пытаюсь открыть окно. Но скоро понимаю, что понятия не имею, как это делается. Я поддеваю раму, но ничего не происходит. Мне удалось только поцарапать дерево. Вытираю пот со лба, заношу молоток вверх и после недолгих колебаний бью по стеклу. Снова заношу и выбиваю остатки стекла. Опускаюсь на корточки и, затаив дыхание, вслушиваюсь в тишину. Ничего не слышно. Вокруг так же тихо, как и прежде. Луна отражается в кусках стекла под моими ногами. Кажется, что небо раскололось на тысячу осколков и упало к моим ногам. Я сажусь на землю и заглядываю в подвал. Нужно только опустить ноги и встать на стиральную машину. Я убираю молоток и стамеску обратно в сумку и кидаю ее в подвал. Она с глухим стуком шлепается на пол. Я опускаю ноги в окно, хватаюсь руками за раму и прыгаю. Это совсем не сложно. Оказавшись в подвале Еспера, я жалею, что раньше не додумалась до того, чтобы прокрасться сюда. Тут пахнет стиральным порошком и плесенью. Напротив стиральной машины сушильный шкаф. В углу я вижу гору грязного белья. Не так роскошно, как можно было подумать. Открывая дверь в дом, я вижу, что вся рука в крови. Видимо, я порезалась, пока пролезала через окно и даже не заметила. Кровь так и хлещет из глубокого пореза между большим и указательным пальцами. Я иду к шкафу рядом со стиральной машиной, открываю его и вижу корзину с нижним бельем. Я беру что-то маленькое и белое, и только обмотав тряпкой руку, вижу, что это трусы. Я дергаюсь, но решаю, что другого выбора у меня нет. Иду дальше. Я немного удивлена тем, что дом такой неухоженный. Белые стены давно потеряли цвет, паркетный пол весь в царапинах, некоторые панели отсутствуют, но мебель вполне во вкусе Еспера. Строгий датский интерьер, лампы, которые я видела в журналах по дизайну, хромированный металл, лакированные поверхности, в которых отражается лунный свет. На стенах черно-белые фотографии животных и голых женщин, снятых против солнца. Сердце ёкает в груди. Это мог бы быть наш дом. Внезапно к горлу подступает рыдание, которое я сдерживала с самого момента, как влезла в дом. Я опускаюсь на черный диван и даю волю слезам. Пол залит лунным светом, в воздухе витает запах табака. Может, не стоило мне приходить сюда? Здесь, в его доме, все напоминает мне о Еспере. И здесь еще острее ощущается его предательство. Я оглядываю комнату. На полке стоит фотография. Еспер с женщинами на пляже. Женщины в бикини. Они худые, красивые. У всех маленькая грудь, совсем не похожая на то вымя, которым наградила меня природа. Рядом с Еспером брюнетка. Судя по тому, что они стоят рядом, они любовники. Я отворачиваюсь. Эта брюнетка в курсе, что он ей изменяет? Или тоже наивно считает себя одной единственной? Может, стоит рассказать ей правду? Но вдруг она знает о моем существовании? Что, если Еспер бросил меня ради нее? Что, если она знала о том, что у него есть девушка, когда начала с ним встречаться? Что, если она заставила его меня бросить? Другая женщина. Это объясняет внезапный разрыв без всяких объяснений. Наверняка так и было. Эта смазливая брюнетка украла у меня Еспера. Это она во всем виновата. Я ее ненавижу. Я смахиваю фото с полки. Стеклянная рамка падает на пол и разбивается. Я выхожу из гостиной. В кухне все новое и современное. На черных шкафах нет ручек. И я не сразу понимаю, что открываются они легким нажатием. Посуда тоже черная. Много бокалов для вина. Два черных подноса с белыми слонами стоят за хромированным краном, напоминающим больше душевой кран, чем кухонный. Я провожу рукой по стойке из нержавеющей стали. Ни единой крошки, ни единой пылинки. Сплошная стерильная сталь. Единственное, что отличает эту кухню от операционной, это кухонный стол и рисунок на стене над ним. Судя по всему, там нарисован снеговик, но нельзя сказать с уверенностью. Только родители могут найти такую каляку-маляку красивой. Над снеговиком корявыми синими буквами написано «Есперу». Ну, конечно. Как же я не подумала. У брюнетки есть ребенок, но не от Еспера. Они познакомились позже, когда Еспер встречался со мной. И потом он бросил меня ради нее, ради них. За одной из черных дверец обнаруживается холодильник. Я изучаю его содержимое: молоко, сок, масло, яйца. Полупустая бутылка белого вина с пробкой. Ничего интересного. Внизу пластиковый контейнер с остатками еды. Я беру его и заглядываю под крышку. Макароны с тефтельками. В углу одинокий плевок кетчупа. Я отношу контейнер на стол и возвращаюсь к холодильнику за вином. На окне рядом с Хилой, подвязанной к палке орхидеи, лежит айпод. Я включаю его, проглядываю плейлисты, выбираю песню наугад и нажимаю на плей. Голос Фрэнка Синатры наполняет комнату. Я ем холодные тефтельки, пью шардоне Еспера и слушаю рождественские песни. И когда Синатра поет «The Happy Season», во мне снова просыпается ярость. Я никогда раньше не замечала, как его роскошная жизнь отличается от моего скромного существования в убогой однушке. Это несправедливо. Кто-то должен преподать Есперу урок, и этим кем-то могу быть только я. Кровать у него широкая и мягкая, и, наверное, дорогая. Я могу лежать на ней вдоль и поперек. От постельного белья исходит слабый аромат стирального порошка или парфюма. На тумбочке лежит детектив и пара деловых журналов. Я выдвигаю ящик и заглядываю внутрь. Зарядка для мобильного, крем для лица, тюбик со смазкой. Снова меня словно сворачивает в тугой узел. К горлу подступают рыдания. Вот она, правда, которую я ищу. Но какой ценой она мне далась? Это правда больнее, чем я ожидала. Конечно, я хотела знать, где Еспер и почему он не отвечает на звонки, но я не хотела видеть его снимки с другой женщиной, рыться в их нижнем белье, вдыхать запах их простыней. Я снова начинаю рыдать. Зарываюсь лицом в пуховые подушки, истерично рыдаю, выпуская наружу всю боль и разочарование последних недель. Когда я просыпаюсь, в комнате светло. Сначала я не могу понять, где я. Потом смотрю на руку, обмотанную тряпкой. Тряпка красная от засохшей крови. Я сажусь, разворачиваю импровизированный бинт, кровотечения больше нет. Я запихиваю окровавленные трусы за спинку кровати. Во рту стоит горечь. Кровь напоминает мне о ребенке, которого я потеряла. Я с трудом поднимаюсь с кровати и разминаю затекшие члены. Тело словно не хочет меня слушаться. Подхожу к окну и пытаюсь понять, сколько сейчас времени и сколько я спала. За окном светло. Моим глазам открывается белоснежный пейзаж Земля и деревья покрыты легким белым снежком. В конце улицы я вижу большой черный джип, направляющийся к дому. И я не сразу понимаю, что это означает. Машина уже в 20 метрах от дома, и это джип Еспера. Меня охватывает паника. Я оглядываюсь вокруг, хватаю сумку, куртку, слетаю вниз по лестнице в подвал. Сколько у меня времени? Минута? 30 секунд? Не оборачиваясь, подбегаю к окну, выбрасываю из него сумку, залезаю на стиральную машину, протискиваюсь наружу, встаю, в этот момент слышу хлопок входной двери. Я бегу прочь от дома между соснами вниз к заливу. Через минуту я вижу маленький домик на холмике, с которого хорошо виден дом Еспера. Я заглядываю в пыльное окно. Садовая мебель, сломанный гриль, продавленный диван. Я поворачиваюсь и смотрю на дом, в чьем саду нахожусь. Он выглядит заброшенным. Окна на нижнем этаже заколочены. Труба водостока отвалилась и лежит в снегу перед домом. Я разворачиваюсь и бегу дальше с ощущением, что только что сделала важное открытие. Пришли новые счета. Я сижу за кухонным столом и смотрю на гору счетов, выросшую в два раза за каких-то пару дней. Больше украшений у меня нет. Я не знаю, откуда взять деньги. Единственная моя ценность — картина — пропала. Как же дорога была мне эта написанная в почти детском стиле пастельными красками картина игры в футбол. Когда я унаследовала ее, мне сказали, что ее стоимость не меньше 3000 крон. Но какое это имеет значение, если ее украл Еспер? Почему мне не пришло в голову поискать ее в доме Еспера, раз уж я была там, вместо того, чтобы есть холодные макароны и плакать в его постели? За окном идет снег. Скоро Рождество. Это будет первое Рождество без мамы. И я понятия не имею, с кем буду его встречать. Впрочем, Рождество для меня не такой уж и важный праздник. Меня прекрасно устроит пицца и фильм на прокат. Это даже лучше, чем традиционный рождественский стол и все такое. Рождественские традиции вызывают у меня страх. Уже в детстве я всегда боялась Рождества, потому что нужно было правильно продемонстрировать радость от подарков, чтобы не расстроить родителей, и вовремя испариться, чтобы не попасть под горячую руку, когда они напьются и начнут буянить. Я взвешиваю счета в руке и после недолгих размышлений запихиваю обратно в банку и закрываю крышку. Крышка издает протестующий скрип, похожий на всхлип. Я иду в ванную, провожу расческой по длинным волосам и думаю о том, что не узнаю эту женщину в зеркале. Она выглядит старше, слабее, циничнее. Она похожа на беспомощную жертву, героиню мелодрамы, нуждающуюся в спасении и защите. И она меня бесит. Я не хочу быть жертвой. Я хочу быть той женщиной, которая подожгла гараж Еспера. Сильной, сосредоточенной, бесстрашной. Мне нужно измениться и внешне, и внутренне. Под зеркалом лежат старые маникюрные ножницы, тупые и погнувшиеся. Ногти ими стричь невозможно. Но я все равно хватаю их. Беру прядь волос левой рукой и отрезаю прямо посередине. Она падает на пол, как падают снежные хлопья за окном. Я беру новую прядь, потом еще. Пол медленно покрывается ковром из волос, а женщина в зеркале меняет облик. Сначала я недовольна результатом. Прическа похожа на кривой паж и придает мне вид старомодной училки или библиотекарши. Я решаю сделать покороче. Снова принимаю стричь. Пальцы горят от напряжения, но под конец мне удается добиться желаемого. Теперь я выгляжу по-другому. Я стала другой.